После девятой казни фараон призвал Моисея и сказал так: «Пойдите, совершите служение Господу, пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». Но Моисей сказал: «Дай также в руки наши жертвы и всесожжения, чтобы принести Господу, Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу, Богу нашему. Но доколе не придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу». Из книги Исход, 10 глава, с 24 по 26 стих. Накануне десятой казни произошло событие, которое заставляет нас обратить наше внимание на некоторые действия фараона. Во-первых, жестоковыйное сердце фараона дрогнуло после всего испытанного, конечно, только в какой-то степени. Во-вторых, поэтому он предлагает Моисею совершить израильскому народу служение Господу, идя на некоторые взаимные уступки. В данном случае «пусть все идут, но пусть ваш скот останется у меня», — говорит фараон. И сегодня, по милости Божьей и с его помощью, рассмотрим некоторые компромиссные решения, предлагаемые фараоном Моисею. Смысл компромисса. Компромисс, как указано в словаре русского языка Ожегова, есть соглашение на основе взаимных уступок. Вот именно к этому и призывал фараон Моисея. Повод компромиссным решениям. Рассмотрим внимательно теперь требования Моисея, предъявленные им фараону. Первое. Читаем из книги Исход 3.18. «Отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу, Богу нашему». Позже было сказано так еще: «Отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение». Исход 4.23. Далее, в 5 главе, 1 стихе сказано: «Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Порядок требования важен. Он говорит о жертвоприношении, о служении и о праздновании или о тесном единении друг с другом. Так что для фараона было весьма ясно, что от него хотят. Учитывая все, фараону не хотелось потерять рабочую силу, богатство и все то, что может быть потерянным в связи с уходом израильтян в пустыню. Поэтому, с другой стороны, страх их потерять и также страх пред Божьими знамениями и казнями заставляют фараона выискивать компромиссные решения. Компромиссные решения фараона. Внимательно изучая действия фараона, записанные в Священном Писании, имевшие место до десятой казни, можно видеть неоднократное предложение фараона Моисею решить дело компромиссным путем. Вот некоторые из них. «И сказал фараон: Я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне. Только не уходите далеко». 8 глава, 28 стих. Все как будто выглядит очень хорошо. Одно плохо, что этими словами фараон ясно говорит о том, что между вами и мною не должно быть полного разделения. Мы еще как-то связаны. Это одно из искушений сатаны. Как часто дьявол предлагает верующему отделиться Господу, но только не полностью. Ты можешь быть и христианином, и в то же самое время иногда жить по принципам и желаниям мира сего. А ведь Слово Божье учит нас: «Не любите мира, ни того, что в мире». 1 Иоанна 2.15. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Ефесянам 5:8. О другом компромиссном решении, предлагаемом фараоном, сказано: «И Моисей сказал, пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, сыновьями нашими и дочерями нашими». На что фараон ответил: «Зачем с детьми?» Князь мира сего, увидев, что взрослые верующие стойкие в своей вере, часто делает все возможное, чтобы их дети остались в Египте, то есть в мире этом. И это понятно, ведь это молодое подрастающее поколение. Зная, как охотится дьявол за детьми, Моисей сам был наставлен Богом следующими словами: «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Второзаконие 6:6-7. Здесь мы видим ответственность родителей воспитывать своих детей в Божьей истине. Как и сказано: «Настав юношу, при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет». Притчи 22:6. Это повеление ясно звучит и в Новом Завете, например: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Ефесянам 6 глава, 4 стих. Следующий компромисс фараона звучит так: «Совершите служение Господу. Пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». 10 глава, 24 стих из книги Исход. И снова слово «только». Как оно в данном случае опасно? Это значило: отдайте себя на служение Богу, только ваше материальное состояние пусть останется при мне или мне служит. Следует заметить, что в данном случае скот был как способ для жертвы или всесожжения Богу. Вне сомнения, фараон хотел в данном компромиссе сделать то, что значительно позже практиковалось среди Израиля, когда через пророка Малахию Бог сказал: «Можно ли человеку обкрадывать Бога, а вы обкрадываете меня? Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытаете меня, говорит Господь Саваоф». Малахи 3:8-10. Всему хочу сказать об этой истине, записанной во втором послании апостола Павла к Коринфянам 9:8, где сказано о том, что материальные блага, как и духовные, есть благодать Божья, дарованная нам, чтобы мы были богаты на всякое доброе дело во славу Творца. Поэтому не только мы и наши дети, но и наше состояние должно быть правильно расходовано пред лицем Божьим. Реакция Моисея на компромиссные предложения фараона. На компромиссные предложения фараона Моисей ответил отказом. Например, когда было предложено фараоном пойти без скота, Моисей на это ответил так: «Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта». Исход 10 глава, 26 стих. А это говорит о полном отделении от фараона. Не учит ли и нас этот урок о том, чтобы и мы не шли на компромиссные сделки с князем мира сего? Ибо, как Слово Божье говорит нам, дружба с миром есть вражда против Бога. От Иакова 4 глава, 4 стих. Чтобы мы, понимая опасность компромиссных решений с миром, избегая этого, представили тела наши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Послание апостола Павла к римлянам, 12 глава, 1 стих. Аминь.